Александр Павлов, Марина Кирьянова и их гости. Бедолага. Это иерархия в семье. Заниматься аурой и сажать цветы на балконе. Душевные беседы на Радио России Иваново. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер. Душевно, да. Звукооператор прямого эфира вас приветствует, Татьяна Маршева. У микрофона, как мы уже и сказали, Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И сегодня, вот уже третий год подряд, 22 июля, отмечается Международный день бокса. Серьезно, всего третий год. Я когда прочитал Международный день бокса, я думал, десятилетиями уже отмечают. Столетиями вообще должны отмечать, но года. Вот официально... Это не праздник, это празднище. Ну, мы про... Да, дорогие радиослушатели, мы возвращаемся к рассказам о наших спортивных достижениях нашей замечательной Иванской области. Сегодня мы говорим об этом замечательном виде спорта. Самые вообще ранние свидетельства подобных состязаний датируются 3000-летием до нашей эры. Они запечатлены и на шумерских, и на египетских манускриптах. И всячески были видны, что люди борются на кулаках. Кулачные бои были изображены еще в саркофагах древних фараонов. А мне нравится французская борьба, очень так изящная. Это вот, знаете ли, вот сейчас мы про французский бокс отдельно поговорим, французская борьба. Знаете, принято считать, что спортивным единоборством бокс стал в 688 году до нашей эры, когда кулачные бои впервые появились в программе античных олимпийских игр. Тогда официально в античных олимпийских играх были кулачные бои. В современном виде бокс зародился в Англии. Такой бокс, как мы его представляем, вот стоят два соперника кулаками вперед, зародился в Англии в 18 веке, а с 1920 года он вошел в список современных олимпийских видов спорта. Причем в некоторых странах существует множество разновидностей бокса, да, французский бокс, вот как ты говоришь, это совсем другой бокс на самом деле. Там есть возможность бить ногами, насколько я понимаю. Да, есть тайский бокс, майтай, и очень много разновидностей с этим словом. Вот, но мы сейчас говорим про классический бокс, да, про классический, как вот говорится, английский, не английский, версию бокса, то, что мы с вами представляем. Да, и вот массовая тренировка по боксу в 2017 году была установлена во всем мире. Рекорд занесен в Книгу рекордов Гиннесса. И вот с 2018 года, вот это массовая тренировка, Всероссийский день бокса 22 июля был признан, да, вот, и тогда президент Международной ассоциации бокса сказал: а давайте-ка мы будем отмечать день бокса 22 июля каждый год подряд. И вот отмечаем. И вот мы отмечаем. Дорогие радиослушатели, сегодня 22 июля, я возвращаюсь к тому, с чего начал, Международный день бокса. И у нас в гостях человек, который знает об иванском боксе практически все. Да, у нас в гостях мастер спорта России, тренер высшей категории, член Федерации бокса Ивановской области, тренер спортивной школы Олимпийского резерва номер 7 города Иваново Антон Шевелев. Добрый вечер. Добрый вечер, Марина. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Такой положительный у нас человек в гостях, и вот сейчас он нам расскажет. Вообще, Антон Евгеньевич, расскажите, насколько этот вид спорта развит у нас в Ивановской области? Но если сказать о боксе в нашей Ивановской области, то бокс берет свое начало в нашем регионе аж с 1928 года. Угу. Первым, кто вообще зародил этот вид спорта в нашей области, это был такой врач по образованию Сергей Александровский. Он начал вести первую секцию в городе в клубе железнодорожников в то время. Так наш бокс начал зарождаться в нашем регионе. Вот на скидку, сколько клубов секций по боксу у нас в Иванской области? В данный момент? Да. Ну да, да, да, сейчас. Примерно 6 клубов по боксу. Это клубов. В области клубов? Нет, не в области, это в городе. В городе Иваново. То, что касаемо города, крупных городах, в Кинешме есть 2 отделения бокса. В Ичуге 2 отделения бокса, в Родниках отделение бокса есть, в Юже, то есть вообще практически во всех городах муниципального нашего округа бокс присутствует. Угу. Ну, в общем, этот вид спорта достаточно крупный и хорошо развит. Так получается, что после того, как в олимпийский вид спорта вошел в 1920 году, практически в Иванове все и началось. Да, практически да. не просто началось, завертелось, закрутилось. У меня бокс с моей жизнью связан очень косвенно. У меня есть старший брат, младший брат, и в детстве оба занимались боксом. В школу-то мы ходили в одну, в общеобразовательную. И к обоим от учителей были претензии. Старшему брату учитель математики высказывал: «Алексей, вам не надо заниматься боксом, вы такой умный мальчик, не надо». Мне периодически накапывались, можно так смело сказать, на мозги, что твоему брату не надо заниматься боксом, он умный мальчик, зачем, по голове и все такое. Маме на родительском собрании это все высказывалось. Ребенок ходил в бокс, ему это очень нравилось, но вот это давление извне, со стороны математики, ай-яй-яй, голова, и что ж такое вы делаете? Это точно такую же историю мы прочувствовали с младшим братом. Поэтому меня бокс, он несколько настораживает. Ну что, не зря ходил товарищ-то у тебя? И один, и второй бокс. Им очень нравилось, и это уже не зря. Если он специально покопался, у нас, оказывается, поэт Александр Сергеевич Пушкин увлекся боксом и был единственным в России человеком, который выписывал из Англии учебник по боксу. Советский летчик-космонавт, герой Советского Союза и первый человек в космосе Юрий Алексеевич Гагарин занимался боксом для развития физических данных, таких как выносливость и реакция в экстремальной ситуации. Любимец женщин, французский киноактер Жан-Поль Бельмондо, занимался боксом, добился чемпионского титула среди любителей бокса в Париже. Лауреат Нобелевской премии в литературе 1954 года, автор повести «Старик и море», Эрнест Хемингуэль любил бокс и серьезно тренировался. Говорят, Хемингуэль был неплохим боксером-тяжеловесом. Я что хочу сказать учителям математики? Не надо говорить «нет» боксу. Я уверена, очень много умных боксеров. Да, ну я вернусь к тому, что в моей жизни тоже был бокс, и я о нем расскажу немного позднее. Дорогие радиослушатели, телефон 93-69-20. Расскажите нам, как бокс затронул вашу жизнь. Расскажите, был ли бокс в вашей жизни, или ваши родные и близкие как-то занимались, или, может, вы просто любите этот вид спорта. Поделитесь с нами по телефону 93-69-20, или ВКонтакте идет прямая видеотрансляция. Можете в комментариях оставлять и свои вопросы нашему гостю, и свои рассказы о том, как ваша жизнь была связана с этим замечательным видом спорта. Антон, вы тренер, действующий тренер. Дети какого возраста к вам приходят? Вообще занятия боксом начинаются у детей с 12 лет. Раньше вообще в советское время в методичках по набору детей в спортивные школы было указано, что дети могут заниматься боксом только с 13 лет. Угу. Это не просто так связано, потому что... Формирование организма идет. Формирование организма физиологически. Организм и головной мозг формируется и может выполнять сложные двигательные действия, там, реагировать на какие-то сложные двигательные реакции с 13 лет. Это возраст, когда человек к этому возрасту, там, головной мозг формируется и может выполнять те или иные задачи двигательные. Вот. Сегодня сколько? Во сколько лет? Сегодня примерно так же. Мы набираем с 11-12 лет, в 13 лет мы набираем, 14 детей лет набираем. Раньше мы не берем. То есть первоклашек вам вести за руку бесполезно? Бесполезно. Ну, вот я знаю, просто в советский период, когда я ходил в секцию бокса, да, у нас достаточно юные дарования были, и второй, третий, четвертый класс. Даже когда я начинал... Хотел заняться боксом. Вообще первая секция спортивная для меня была это секция вольной борьбы. Я хотел очень сильно попасть на бокс, но так как не подходил по возрасту, меня в секцию бокса не брали. И я ждал того времени, когда мне исполнится 12 лет, чтобы пойти заниматься боксом. А после борьбы вам перестроиться сложно было? Это совершенно два разных вида спорта. Нет, не сложно было, потому что все равно еще совсем юный был. В принципе, все качества, которые у человека развиваются, сила, быстрота, скорость, выносливость, они в этом возрасте достаточно хорошо у человека развиваются. Вот сказали, да, быстрота, скорость, выносливость. Я понимаю, что сильная физическая нагрузка, и я знаю, как вот эту физическую нагрузку, физическую подготовку спортсмену подготовить, да? Это определенное упражнение. А скорость вы как, реакцию как подготавливаете? Ну, скакалки скачут, как? Вот так. Вот правильно вы затронули вопрос, задали. Конечно, скорость такое качество. Скорость мышления, да. Физическое ну, физическое качество, которое, оно, можно сказать, закладывается генетически. Оно лишь немножечко со временем чуть-чуть корректируется. То есть такие качества, как силу, выносливость, ее можно достаточно хорошо развивать. Угу. А скорость, так же как скорость двигательной реакции. Скорость реакции. Да, она развивается, но совсем в маленьком процентном соотношении. Это то, что, как говорят, там, что нам Бог дал. Сказали генетически, то есть не всем дано заниматься боксом? Нет, почему? Боксом, наверное, дано заниматься всем, но есть люди, которые себя проявят при занятии бокса лучше, чем... А, кто-то лучше, кто-то хуже. Лучше, да. Угу. Даже с определенными медицинскими показаниями можно заниматься боксом для общего развития. Да, да? Однозначно, вот. Однозначно можно, потому что бокс – вид спорта, который включает в себя все и развитие. То, что мы говорили с вами, выносливости, то есть развитие силы, там, которые качественно физически присутствуют в физической культуре спорта, бокс можно развивать. Ну, я просто по себе знаю, потому что человек-то я очкаристый, вот, ношу на себе определенные линзы, чтобы как-то разглядывать мир гораздо ярче и лучше, чем я его на самом деле вижу. И в связи с этим мой тренер, когда мне было вот, 11, 12, 13 лет, он сказал: «Александр, ходите ко мне, ходите, занимайтесь». Да, тренера звали Иванов, замечательный тренер из города Шуя. Вот, он говорит: «Ходите, все хорошо, но на ринг я вас никогда не выпущу. Греха на душу не возьму, неизвестно, как прилетит вам между глаз, и что будет с вашим зрением, не могу сказать». Хороший был тренер. Вот, да. И дело в том, что, да, действительно, я отрабатывал просто удары, отрабатывал ловкость, уклоны, а также работал на спаррингах живой грушей, как это было популярно в конце 80-х, начало 90-х. А, дорогие радиослушатели, расскажите нам о том, как бокс связан с вашей жизнью, как вы связаны с боксом. Звоните по телефону 93-69-20. Антон, подскажите еще. Вот сказали, что к вам приходят дети с 11 до 12. Вы принимаете? Мы принимаем детей с 11 лет. С 11. Да. С 11. Масса было тому, извиняюсь, что я вас перебиваю, масса было тому примеров, когда люди начинали боксом заниматься и 18 лет, и становились мастерами спорта, заслуженными мастерами спорта. Приходят дети с 11 лет. Но это возраст такой, граница. Они вроде бы уже самостоятельные, с другой стороны, их мама, папа приводят. И вот как, они приходят сами, эти мальчишки, а девчонки приходят? Девчонки приходят. И девчонки приходят. Они самостоятельно приходят или все-таки их приводят родители? Ну, в этом возрасте, конечно же, приводят родители. Бабушки, дедушки приводят, то есть мамы, папы, то есть люди, которые там, папы, которые занимались раньше у нас в секции бокса, люди, которые приходят на соревнования. Угу. Очень много приходит те, которые пришли на соревнования, увидели боксерские поединки, им захотелось стать боксерами. А вот сразу следующий вопрос. Ребенка привели. Родители хотят, чтобы ребенок занимался боксом. Ребенок, чтобы мог за себя постоять. А ребенок этого хочет ли? А если он не хочет, а они его водят? Как здесь быть? И бывает ли вообще такое? Может быть, я напридумывала, может быть, родители сказали, ты будешь боксером, будешь заниматься боксом. Говорит, да, конечно, я буду, и ура, пойдем быстрее. Приходит, а сам в раздевалке конечно, на скрипке играет. Конечно, да? Такие случаи были. Я когда начинал только работать тренером, мой первый набор, как раз у меня такой мальчик пришел. Папа бывший боксер, мама тоже спортсменка. И так как папа боксом занимался, и долгое время для нее этот вид спорта знаком, и он хотел, чтобы сын его стал боксером. Но ребенок ни в коем вообще, то есть не хотел ни под какими предлогами боксом заниматься. Но не его это. Но он приходил, папа со мной поговорил, говорит, ну давай попробуем что-то сделаем, может быть, что-то захочет. Он приходил, насадился на лавочку, играл, то есть делал какую-то общую разминку, какие-то такие сначала, то есть школу бокса. Смотрю потихонечку, потом начал проситься, чтобы его поставили в пару на отработку. Ага. И потом начал проявлять желание. И потом через полгода начал тренироваться в общей массе, ему понравилось, и до сих пор занимается. Надо вырасти просто. Для бокса нужно созреть. Все правильно. Вот наш гость сказал, возраст, даже 18 лет кто-то созревает. А я бы похвалила тренерский состав. Это талант тренера зажечь ту самую искру в ребенке, которая вот заставит его, которому будет интересно приходить, заниматься этим видом спорта. Вообще, ну это же тяжело. Это сколько сил надо. А они приходят. Я вот полюбил скакать на скакалке именно вот благодаря этому. Да, посмотрите на меня. Я до сих пор могу там фору дать любому представителю женского пола. И я так скачу на скакалке с такой скоростью. Вот. Я умею, главное, технику поймать. Да. Вот. Главное, в ритм войти. Дорогие радиослушатели, я еще раз напоминаю, что сегодня Международный день бокса. Мы говорим об этом замечательном виде спорта. У нас в гостях мастер спорта России, тренер высшей категории, член Федерации бокса Ивановской области, тренер спортивной школы Олимпийского резерва номер 7 города Иваново Шевелев Антон. А вот почему бабушки и дедушки приводят, и почему родители приводят, я могу тоже ответить. Потому что в Советском Союзе единоборств в таком количестве, как сейчас, мы наблюдаем это, просто не было. В Советском Союзе мы все знаем, что из всех спортивных единоборств было самбо, был бокс и вот греко-римская борьба, может быть. Вольная, да, борьба. Вольная борьба, да, тогда называлась. Вот, все, других единоборств в Советском Союзе не было практически. Вот. Поэтому как ребенок себя может защищать? Он идет в бокс. Люди с того времени не помнят, что вот это самая интеллигентная борьба, на мой взгляд. Вот это так. Правда интеллигентная борьба? Для меня не уверена. Конечно, да? Интеллигентная борьба. Потому что, когда спортсмены заходят в ринг, у боксеров есть определенные правила, какими местами можно бить, то есть завернутым кулаком, только по передней части туловища. Нельзя бить по затылку, нельзя бить по спине, нельзя бить ниже пояса, нельзя нарушать правила боксерского поединка. Конечно, таким образом, то есть это... Я считаю, что... Ты видишь рога в лицо. Рога, вот, рога, то есть, в лицо. Вот соперник у тебя перед лицом. Если соперник повернулся от тебя, вот боком даже, элементарно, его трогать нельзя. Вот и интересно. Почему? Вот британцы говорят, Англия, вот это вот. Вот мы видим, как в старых добрых фильмах Шерлок Холмс, там я тоже немного боксирую. Вот это все пошло от товарищей джентльменов. Они как вот заложили все вот это джентльменскую. Вот. Даже боксеры, вот Джордж Форман, его называли джентльменом ринга. Почему? Потому что человек интеллигентно выглядел, выходил в свои 40 с лишним лет, интеллигентно выглядел на ринге. Вот, меня сегодня Александр практически заставил посмотреть вот этот бой с, еще раз повтори, Джордж Форман, как, да, бился вот в свои 45 лет с 20-летним молодым мне человеком. Мне кажется, такая страсть к боксу исключительно мужская сторона, потому что вот смотри, как он его стукает, а вот тут это он выжидает. Вот. Аккуратненько. А потом и уже... И упал, ну все. Ну я посмотрю. Искусство. По поводу искусства и по поводу интеллигента. Сегодня прочитала. Бокс – это философия и страсть. Это стиль жизни и вершина мужества. Бокс – это величие и спокойствие, душевное равновесие, сила и беспощадность к себе. Это любовь к спорту. Это уверенность в своем достоинстве. Это уверенность? Наверное, да. Однозначно. Вы уверены, вы спокойно ходите по улице, вы знаете, что можете защитить своих родных и близких. Это ведь так? Можно же принять бокс на улице? Самозащита? Однозначно можно, конечно. В чем я сам неоднократно убеждался лично. А есть у вас, я знаю просто, что многие спортсмены, он боксер, а он самбист, а тут борец, они между собой пытаются соревноваться и пытаются доказать, что вот борец, он сильнее боксера, а боксер сильнее самбиста. Пробовали, нет? Нет, не пробовали. Мы с борцами боксеры вообще всегда отлично дружим. У нас зал находится на одном этаже. Мы ходим на тренировки к ним, они ходят на тренировки к нам. То есть мы боксеры и борцы. Это всегда была дружба навеки, и не только в моем поколении, но и в поколении моих тренеров. Вообще спортсмены, вообще это интеллигентные люди, что тут спорить? Нет, а я сразу спрошу, вот вы сказали, на одном этаже, то есть мальчишки, они видят друг друга, а нет вот такого, мне не попадался такой экземпляр, я сегодня полгодика я боксом позанимаюсь, а потом через полгода пойду-ка я борьбой попробую позаниматься. Нет. Не бегаю туда-сюда? Конечно, такие случаи были? И они есть и сейчас. Потому что, то есть, каждый человек выбирает, что ему больше нравится. Я повторюсь еще раз, я начинал заниматься секцией борьбы, мне она нравилась, но бокс мне нравился больше. Да. То есть, у нас вот в спортивной школе номер 7 у нас отделение греко-римской борьбы и отделение бокса, мы находимся на одном этаже. И когда у нас идет набор 1 сентября, дети, я смотрю, то есть, зрительно, что бывает, мальчишки походят, позанимаются борьбой, потом походят, позанимаются боксом, и они выбирают, что им больше нравится. Mm-hmm. В этом ничего плохого нету. То есть это хорошо, когда человек ищет, чем ему лучше заняться. Организм, сознание растет. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем рассказ о боксе. Сегодня 22 июля отмечается Международный день бокса. И у нас в гостях мастер спорта России, тренер высшей категории, член Федерации бокса Ивановской области, тренер спортивной школы Олимпийского резерва номер 7 города Иваново Антон Шевелев. Мы начали говорить о детях. О детях, да, о воспитанниках. Приходят, не приходят. Уходят. Я к чему веду, что хочу спросить. Я понимаю, что вот в сентябре наплыв. Они все, родители, ищут, куда бы ребенка своего приткнуть. Для общего развития. Для общего развития, для физического общего развития. В сентябре, я так понимаю, приводят много. А потом кто-то отсеивается или куда-то переходит. Много отсеивается вот в течение года, в течение первых полгода? Ну, отсеивается... Я думаю, что со всей дистанции, будучи, как он станет уже спортсменом, который уже как-то может себя проявить, я думаю, что из 10 спортсменов, которые пришли 1 сентября к нам в школу, один станет выступать, принимать участие в соревнованиях. Один из 10? Один из 10. И так каждый год? Ну, а главное, что они приходят, главное, что кто-то все равно остается, находит любимое занятие и продолжает. Вот хочется поговорить о ваших спортсменах, о ваших... Вы же наставник, можно так смело сказать. У вас есть свои чемпионы? Есть чемпионы. Давайте рассказывать, давайте хвалиться нашими чемпионами. Вообще у нас в Ивановской области, в связи с тем, что такая большая и долгая история бокса в Ивановской области, у нас, соответственно, и достижений очень много в Ивановской области у ивановских боксеров. Вот. А ваши главные достижения? Понятно, что это ваши ученики. Вот. Кто, может быть, из последних ребят дошел до таких высот, до которых просто с гордостью можно радоваться, за которых? Ну, вообще, я хочу сказать не только про себя, а про других тренеров, которые работают у нас в области. У нас, у моих коллег, достаточное количество ребят, которые показывают неплохие результаты. Есть и победители первенства России, и участники чемпионатов мира, участники чемпионатов Европы, победители первенства Европы. То есть бокс в Иванове развивался, я думаю, что будет развиваться. А то, что касаемо тех спортсменов, которые тренируются у меня, ну, первый мой мастер спорта был подготовлен совместно с моим тренером Зайцевым Егором Николаевичем. Это там Серго Погосян. Он пришел заниматься. Как раз мы в начале программы с вами разговаривали, что не только юные спортсмены приходят заниматься. Он пришел уже на секцию, наверное, лет было 16, я думаю, 17. Уже взрослый возраст, уже взрослый, да. Школу закончил. Практически закончил школу, поступил в университет, занимался боксом. Никто не надеялся, особо на него тут никаких надежд не возлагали, но потихонечку спортсмен развился. Он стал победителем ведомственных соревнований, которые дают право участвовать в первенстве России. Поехал на первенство России, провел там, выиграл несколько боев. В четвертьфинальном бою даже выиграл мастер спорта международного класса, спортсмен, который был членом сборной команды России. Угу. Так как он по национальности армянин, тренер, работающий у нас в России, тоже его национальности, заметил его, пригласил его выступать за Армению. В сборную Армении. Армении. И у нас Серго стал победителем чемпионата Армении. Вот. Жалко, что перетянули, здорово. Но молодец, что стало... Гордость, что да. Наш воспитанник наш. Здесь. Да. Ребята-то вот его и научили, и все показали. Молодец. А есть еще товарищи, за которых гордость? Я понятно, что за всех детей гордость берет. Да, есть у нас в спортивной школе спортсмены, то есть у меня воспитанник там Куликов Никита, там Дельбалтов Христакис, они становились победителями первенств Центрального федерального округа. Дельбалтов Христакис, он становился финалистом первенства России, сходил в состав сборной. А в том году мой воспитанник, тоже Лебедев Никита, стал победителем первенства России в Анапе, провел такие очень достаточно сложные бои с представителями Екатеринбурга, Тюмени, провел 5 боев, стал победителем первенства России, отобрался на чемпионат Европы, который проходил в Румынии. А на чемпионат Европы, ну вот на чемпионат Европы он попал, нет? Да, попал, провел там 4 боя, в финальном бою, к сожалению, уступил спорным решением судей и стал финалистом первенства Европы. То есть возраст у Никиты? Никита учится в 10 классе, сейчас перешел в 11, ему 16-17 год. Никита вот, молодец. Да, вот какие слова нужно говорить? Как настраивать? Воспитаннику, да, настраивать его, настраивать боксера. Вот в юном возрасте, опять, ну, все-таки мы говорим сейчас, да, о школьниках, получается, да, человек вот на Европе в финале выходил. Как нужно настроить? Ведь есть же элементы страха, есть элементы, моменты, когда что-то не получается, или физически соперник гораздо больше и крупнее. Я понимаю, что в боксе это, ну, не всегда решительный момент. Нет, даже я знаю, что если соперник выше, соответственно, у него длиннее руки, соответственно, сопернику будет сложно к нему подойти. Ну, тактика разная, да, тактика. Всячески бывает. Техника, тактические приемы. Да. Вот как настроить? Строить нужно? Какими словами, чтобы ребенок не испугался и пошел дальше, чтобы поверил в себя? Вы знаете, психологическая подготовка и психологическая устойчивость является, наверное, одной из самых важных качеств. То есть бывают, приходят спортсмены, которые на тренировке выполняют все хорошо, все у них получается, как соревнование, мандраж. И он то, что показывал на тренировке, он уже не может показать. Конечно, то есть любого спортсмена перед выходом на ринг нужно настроить. Это очень серьезная задача тренера, чтобы спортсмен был морально к этому готов. То есть как, ну, каждый человек тоже индивидуально, каждому нужен подход. Одного нужно где-то, может быть, там, подбодрить, сказать, да ты сильнейший, ты лучший. Другого, наоборот, нужно успокоить. Были у нас даже такие, я вот сейчас как раз вопросы задали, моменты. Мальчик уходит на ринг, ему там 13 лет, он уходит, что-то смотрю, закрепостился, ничего не получается. А его дедушка водил на тренировки постоянно. Я говорю, ты что? Говорю, сейчас дедушка, знаешь, как будет рад, если ты выиграешь. За дедушку, говорю, да, за школу, давай, то есть покажи. Он как начал... За дедушку, да, боксировать. То есть так начал выполнять. Такое, смотрю, в глазах появилось желание, радость такая. То есть он прямо преобразился, стал таким красавцем. Ну, то есть психологическая подготовка, психологический вот, настрой играет очень большую роль. Я думаю, что в любом виде спорта, но в боксе особенно. А вот победы своих, так сказать, ребят, с которыми вместе они тренируются, или победы вообще в целом ивановцев вдохновляют ребят на свои собственные победы? Потому что, ну, вот мы сейчас говорили про Лебедева Никиту, да, еще ребят вот были названы. Вот, ребята их видят, тренируются, у них есть вот возможность-то, надо сказать, вот смотрите, какие вы молодцы, вот можете быть даже лучше. А я об этом и говорю. Когда у нас спортсмен Лебедев стал финалистом первенства Европы, обращаюсь к мальчишкам, которые тренируются вместе с нами, говорю, ну, видите, он такой же, как и вы. Все в ваших силах, все возможно. То есть нужно просто приложить побольше усилий, желания, и, в принципе, все в ваших руках. Ведь можно и до чемпионата мира дойти. У нас вот есть и пример в Ивановской области. Ребят, которые сейчас боксируют в той же Америке, да, и да, выходили да. на разные уровни мирового масштаба. У нас есть такие примеры в области, да. У нас Павел Федоров боксировал на первенстве мира. Николай Галочкин боксировал на первенстве мира. То есть у нас Шалов Андрей в советское время выигрывал турнир «Дружбу». То есть это турниры, которые приравнивались мировым первенством. То есть Ивановская область показывает себя в таком виде, как в виде спорта, как бокс, очень уверенно, очень хорошо. Да. Да. У нас хорошая история. У нас те тренера, которые работали в боксе, да, они заложили очень хороший фундамент для нынешнего поколения. То есть мы многому чему у них научились, мы очень много у них переняли. А все ругают вот этот период 90-х годов. Был в вот, боксе Ивановской области какой-то спад, и сейчас можно сказать, что все возрождается? Мне трудно судить, был ли Ну, спад. Вы же в детстве тоже занимались боксом. Ну, я начал заниматься боксом в 2000 году. Да, то есть я этот момент слабо застал, но общаясь там с старшими коллегами, которые непосредственно были в это время, тренировались. Конечно, были трудности с поездками, соревнований, тренера, то есть деньги изыскивали у спонсора. но не бросили это дело, то есть, которое в то время мало оплачивалось. Им большой поклон. И только остается сказать спасибо, что они продолжили работу тренерами. Но вы сказали, что начали заниматься боксом в 2000 году, да? То есть уже 20 лет в боксе? Да. Да, да, да. Да, с удивлением так. Да, 20 лет уже. 20 лет в боксе. Лично для вас за эти 20 лет что-то изменилось? Что поменялось? Дети другие стали или дети всегда такие же? Или ничего не меняется? Такие же дети, так горят глаза, хотят боксировать? Сейчас с наличием, появлением многих видов спорта, которые у нас появились, там, единоборство, конечно, детей стало заниматься поменьше. Раньше был, даже я еще застал, раньше был отбор занятий, секции, а сейчас мы делаем набор. Сейчас приходят, бывают дети, я ни в коем хочу не сказать, что они плохие, мы в любом случае их развиваем. Они, бывает, не могут ни разу подтянуться, с трудом отжимаются от пола. Но работаем, стараемся, то есть как-то они потом смотришь, он уже раз подтягивается, он уже отжимается, то есть он уже проявляет какие-то свои там данные физические, проявляет свой характер. Но ведь не только мальчишки известны у нас в боксе, но и прекрасный пол зарекомендовал себя в Ивановской области, да, в качестве достойных соперниц вообще на России, да, по боксу. Да, у нас есть девочки, которые были победительницами первенства России, которые представляли нашу страну на первенствах Европы. Это Ирина Царькова, она первая стала победительница первенства Европы, она из города Вичуги. Потом Снежана Ершова стала победительницей первенства Европы в Турции. Девочка, которая тренируется в нашей школе. Сейчас недавно у тренера, с кем мы вместе работаем, девочка стала финалисткой первенства России. Но в составе сборной тоже будет отбираться, может быть, и повезет. Представит наш регион первенство Европы. Да. Не просто повезет, она этого добьется самостоятельно, она молодец. Будем надеяться. Да. Она сделает все возможное. Я уверена, девчонки, они такие. Особенно девчонки, которые пришли в бокс. Я, знаете, я хотела спросить про родителей. Про родителей, которые приходят на соревнования. Вот мать спортсмена, да, сидит сейчас. Мать спортсмена, да, сидит. Вот для себя выясняли информацию. Конечно. Я каждый раз, я у всех спортсменов, как подготовить, как настроить эмоционально. Я каждый раз в корыстных целях расспрашиваю. Я мать спортсмена, да, мать. Звучит-то как мать. Мать, ну ладно. Это правильно, вы получаете информацию. Я наблюдаю, как родители ведут себя, но я на соревнованиях. Кто-то переживает, кто-то кричит. Я видела мамы, которые охрипли после соревнований, но я ни разу не была на соревнованиях по боксу. Все то же самое. Переживают, кричат. Я видела случаи, даже родители пытались спорить с судьей, что он неправильно баллы причислил своему их ребенку. Марина, мы вас обязательно пригласим на соревнования бокса. Я готова. Вы это все увидите. Но, конечно, родители, есть родители, никуда этого не денешься, они тоже переживают, тоже ругаются, бывают судьями, мы все это понимаем. Конечно, мы стараемся не допускать этого. Но ты туда никуда не денешься. То есть родители за своих детей переживают, они участвуют в их спортивной жизни, то есть принимают участие. То есть, ну, волнуются, конечно. Крики, группа, да, поддержки. Группа поддержки, однозначно. И там уже не важно, папа, мама, бабушка или дедушка, там. Соседи или друзья во дворе пришли поддержать. Все равно в красном углу одна половина родителей, в синем углу другая половина родителей. Посередине, да, двор где-нибудь сидит мальчишки, да, друзья, да, пришли. И плакаты. Они поддерживают всячески, да. А нет такого, вот я сейчас уже вот со стороны, когда родители пытаются вмешиваться, там же есть же правило, если бросить полотенце, да, что прекратится, да. Нет такого, что прекратите сбивать моего ребенка, бросайте уже полотенце. Да нет, такого не бывает, наоборот, родители своих детей вдохновляют, чтобы они еще лучше выступали на соревнованиях. Ну, есть к чему стремиться, да. В моей жизни была история, что я был знаком с Андреем Федосовым, молодым человеком, который в городе Шуи вырос, поехал учиться в Питер в институт имени Лезговта, занимался боксом и теперь стал чемпионом России среди профессионалов и теперь является чемпионом мира по нескольким версиям. Там очень много версий у бокса, вот, и живет сейчас в далекой курорте курортной Америки и всячески выступает на больших профессиональных рингах с большими взрослыми дядьками. А мальчишка также вырос в Шуйском районе, вот, из Филина. И вот добился таких успехов. Дорогие радиослушатели, которые вот нас сейчас слушают и думают, что это за вид спорта. Этот вид спорта достаточно перспективный. Знаете, чего можно добиться? Просто при желании вас и ваших, соответственно, детей или внуков. И не только спорт мужчин, но и женщин. И не только спорт молодых, но и взрослых. Самый взрослый спортсмен, вот, который на данный момент занимает, как боксирует, как правильно сказать? Боксирует. Боксирует. Вот, Антон, как, кого вы знаете? У нас приходят на тренировки к нам ветераны спорта, которым за 60 вот. И за 70, и они для поддержания своей физической формы работают на снарядах, с ребятами проводят общую разминку, то есть участвуют в нашей спортивной жизни. И нам это приятно, что то есть, люди приходят, занимаются, тренируются, мы их всячески, то есть, ну, стараемся, поддерживаем, да. Конечно. Это правильно, это должно быть так, то есть, чтобы люди старшего поколения приходили, чтобы младшие видели, что есть преемственность, есть уважение к старшим, почет. Вот преемственность поколения, уважение, почет, я всегда вот за эти слова, и очень приятно, что вы сейчас это озвучили, очень приятно, что поколения общаются. То есть не просто вот мальчишки, девчонки пришли пообщаться со своим возрастом, но они видят и старшее поколение, которое занимается спортом. А вот про это старшее поколение они приводят друзей? Друзей боксеров или друзей друзей? Друзей друзей. А давайте и так, и друзей боксеров, и друзей друзей. В нашем случае они не приводят. Но, в принципе, возможно. Да, возможно. Возможно, конечно. Я обращаюсь ко всем жителям Ивановской области. Занимайтесь боксом. Не обязательно профессионально. Можно для себя, здоровья. Для общего физического развития. Вот я занимался для общего физического развития. И умеешь скакать на скакалке. И умею скакать на скакалке. Достаточно быстро и шустро. Дорогие радиослушатели, сегодня, 22 июля, отмечается Международный день бокса. И мы говорили об этом замечательном виде спорта. У нас в гостях был мастер спорта России, тренер высшей категории, член Федерации бокса Ивановской области, тренер спортивной школы Олимпийского резерва 7 города Иваново Антон Шевелев. Антон, буквально два слова для тех, кто хочет заниматься с боксом. Как сказал наш великий певец и композитор Владимир Семенович Высоцкий, и бокс не драка, он спорт отважных. А Высоцкий тоже занимался боксом. Да, занимался боксом. Да. Занимайтесь боксом, друзья. Ждем всех. Секция бокса. Да, спасибо огромное. Я напомню, что эфир подготовили и провели. Звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева. У микрофона были Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И мы прощаемся с вами. Услышимся завтра в 7 часов 10 минут. Занимайтесь боксом. А мне понравились слова. Бокс – это философия и страсть. Вот так вот. Красиво. До свидания. До свидания. Вы слушали «Радио России» Иваново.